Мысли о том, что поведала Кассандра, порой возвращались к Кив. Но из-за того, что у нее не хватало моральных сил на искреннее и неподдельное желание, быстро угасали. Особенно если в тот момент Фред был рядом с ней. Ив смотрела на него, решительного, смелого, нежного и абсолютно здорового, и думала, а вдруг шаманка ошиблась? Или соврала? Но не может она, Ив, отнимать жизнь у Фреда. Не может, и все тут. «А ты женишься когда-нибудь?» — спросила она его однажды ночью после особенно чувственной близости, не до конца понимая, зачем. «Что?» — переспросил Фред с таким удивлением, словно полагал, будто ему послышалось. «Что за дикие мысли, Иветти?» «Но ты ведь аристократ!» Ив подняла голову, вгляделась в лицо Фреда. Даже в темноте было заметно, что он усмехается. «Демонов мне в печенку», и голос дрожал от смеха. «Ты хочешь, чтобы я женился? Я настолько тебе надоел?» «Нет, конечно. То есть не надоел, а вот жениться...» Она запнулась, не зная, как правильно сказать, чтобы объяснить все, что она чувствует. «Ни одна девушка не выйдет за меня замуж», — ответил Фред насмешливо и добавил, ласково коснувшись пальцами подбородка Ив. «Даже ты». Сразу стало неуютно и очень неудобно, как будто она случайно кольнула Фреда иголкой. «Я не могу, я ведь не аристократка». «Ты не хочешь», — возразил он все так же насмешливо. «А потом уж не можешь, но давай лучше спать, Иветти». Она молчала несколько секунд, пытаясь придумать ответ. Сказать, что вышла бы, если бы могла? Да, наверное, вышла бы. Все равно Тиана она больше никогда не увидит. «Фред, я...» «Я смотрю, у тебя остались силы», — фыркнул он, перебив девушку. «Значит, надо найти им лучшее применение». Горячие жесткие губы накрыли рот Ив, выпив ее судорожный вздох. Ладонь сжала грудь, и почти сразу желание говорить что-либо исчезло. Больше она не заговаривала с Фредом на эту тему. Поняла, что бесполезно. Прошло 3 года. Ив и Фред закончили стажироваться, защитили исследовательские работы и получили полноценные дипломы лекарей с правом заниматься при необходимости частной практикой. Но к тому времени, как это случилось, Ив уже привыкла работать в больнице и в итоге решила пока остаться там, тем более, что после защиты выросла в должности и зарплате. То же самое сделал и Фред, только в императорском госпитале, оставшись работать в родовом отделении. Ив продолжала выписывать из столицы газеты и журналы, благодаря которым узнала, что у Тиана родился сын. А еще, что ему после очередного пробуждения гиенны дали орден Золотого Орла за проявленное мужество при уничтожении демонов. Так Ив поняла, что Тиан все же исполнил свою мечту и стал охранителем. И с одной стороны, она была рада за него, а с другой, каждый день листая газеты, боялась прочитать о гибели Бастиана Алтериуса. Глупо, наверное. Что толку переживать о человеке, которого ты никогда не увидишь, не услышишь, не обнимешь, который теперь чужой? Но не могла не переживать и желала ему как можно более долгой и счастливой жизни. Фреду она желала того же самого, но почему-то это не срабатывало, и отпустить не получалось. Может быть, потому что Ив не представляла жизни без него? Не могла вообразить, что он не придет сегодня или завтра вечером, не обнимет и не начнет расспрашивать о том, как прошел день, не расскажет что-нибудь смешное, заставив забыть обо всем плохом, не распалит желание горячими поцелуями и ласковыми прикосновениями. Нет, она решительно не могла этого представить и почти убедила себя в том, что Кассандра Ом ошиблась. В конце концов, все люди ошибаются. Почему бы на этот раз не ошибиться и этой шаманке? Так прошло еще 2 года, и однажды субботним утром, выйдя из спальни, Ив обнаружила Фреда, стоящего перед большим зеркалом в гостиной и внимательно рассматривающим собственное отражение. «Что случилось?» — спросила Ив, подходя ближе. «Да так, ерунда». Он криво улыбнулся, поворачиваясь к ней, привлек к себе и поцеловал в щеку. «Даже глупость, я бы сказал». И все же что-то не давало Ив успокоиться и оставить эту тему. «Заметил у себя на виске несколько седых волосков», — хмыкнул Фред как-то смущенно. «И подумал, не рано ли я начал стареть? Пустышки, конечно, живут меньше магов-аристократов, но все же, пожалуй, рановато». Подумал так и сразу почувствовал себя девочкой, переживающей, что в нынешнем сезоне желтый цвет вышел из моды. Он рассмеялся, а Ив застыла, холодея от ужаса и понимания, что время начало обратный отсчет, и пора вновь вспомнить обо всем, что говорила ей Кассандра. Шли дни, и каждый день Ив пыталась найти в своем сердце искреннее желание отпустить Фреда. Она даже пробовала поговорить с ним на эту тему, но у нее ничего не вышло. Он отшутился, посетовав, что надоел ей, и Ив пришлось, чувствуя себя абсолютно пакостно, объяснять, что нет, не надоел, но ему ведь нужна нормальная семья. «Иветти, забудь», — отмахнулся Фред, поморщившись, «у меня не будет нормальной семьи, кроме той, что уже есть. У меня прекрасные родители, брат и сестра, отличные племянники, и ты, и любимая работа, я счастливый человек». «Ты хочешь сделать меня еще счастливее, чем я есть? Не нужно. Если я тебе надоел, другое дело». «Нет, что ты, нет», — помотала головой Ив. «Возможно, надо было сказать, что надоел, но врать не хотелось. Да и не помогло бы это. Вранье не имеет отношения к искренним желаниям». «Конечно, нет». Фред насмешливо щелкнул ее по носу, и вновь все осталось по-прежнему. Именно тогда Ив поняла, насколько проще соврать, как она соврала Тиану, притвориться, заявив что-то неискреннее, не от сердца, и этим решить проблему. И как сложно быть правдивым, прежде всего, перед самим собой. Иногда ей казалось, что вот еще чуть-чуть, совсем немного, и в ее душе наконец появится то недостающее, что мешает искренне отпустить Фреда. Маленькая капелька совести, любви и боли попадет в стакан ее души и наполнит его до краев. Но дни шли за днями, недели за неделями, и ничего не происходило. Только у Фреда все сильнее сидели виски. Наверное, так бывает всегда, когда долго стоишь на краю пропасти, балансируя и вглядываясь в черноту под ногами. Достаточно легкого дуновения ветерка, чтобы сорваться вниз, разбиться и уже никогда не стать прежним. И удивительно, но по-настоящему в свою пропасть Ив угодила не после расставания с Тианом, а после того, как Фред однажды вечером не пришел к ней, хоть и обещал. Он никогда не нарушал обещаний, а если бы что-то произошло, обязательно связался бы с Ив по браслету. Ни разу в жизни он не заставлял ее волноваться за себя. Ни разу. Дрожали руки, когда Ив набирала на браслете номер Фреда. Сигнал ушел. Его браслет был исправен, но вызов Фред не принимал. И когда Ив уже хотела скомандовать отбой, перед ней выросла чуть дрожащая проекция незнакомого мужчины в зеленой медицинской форме. Ив сглотнула, чувствуя, как на мгновение замерло, а после бешено забилось сердце. Она помнила, что зеленую форму в императорском госпитале носили врачи-реаниматологи. «Что с Фредом?» — спросила она глухим и сиплым голосом и вздрогнула, получив ожидаемый ответ. «В реанимации. Сердечный приступ. Вы ему кто?» Что тут можно было ответить? В самом деле, кто она ему? Однокурсница? Любовница? Я его друг. Друг, из-за которого он умирает. «Завтра с утра обратитесь в регистратуру больницы, номер я вам сейчас дам», продолжал мужчина привычным к подобным разговорам спокойным тоном. «Они сообщат о состоянии». «А вы не можете сказать? Сейчас?» «Сейчас рано. Завтра с утра вам все объяснят». Он отключился. Ив медленно опустилась на кровать, сжимая ладони в кулаки. Тем вечером она осталась наедине со своими мыслями, разъедающими душу, как ржавчина железа. Ив не спала всю ночь. Гадать она даже не пыталась, боялась увидеть в картах смерть и осознать, что опоздала, и больше у нее нет шансов спасти Фреда. Отчаяние и чувство вины грызли ее, как крысы грызут свой обед, быстро и верно, не оставляя ни единой крошки, ни одного светлого пятнышка. Она сама, собственными руками, своим нескончаемым эгоизмом, своей слабостью, бесхребетностью и нерешительностью уничтожила человека, который сделал для нее чуть ли не больше, чем родная мать. Спас, поддерживал, любил. Ив, всхлипывая от сдерживаемых рыданий, вышла на крыльцо, села на верхнюю ступеньку и уткнулась головой в колени. Она считала, что не имеет права на слезы, ведь это были бы слезы жалости к себе. Фред не умер, конечно. Он не мог умереть так стремительно. У нее еще должно остаться время, и она должна придумать, понять, как спасти его. Как сделать так, чтобы он выжил? Ив закусила губу и принялась раскачиваться из стороны в сторону, подвывая, словно безумная. Защитница, зачем он вообще связался с ней? Любая девушка стала бы его, абсолютно любая, ему стоило только улыбнуться и позвать за собой. Никто бы не устоял. Та же Яна только и делала, что слюни глотала. А Фред зачем-то связался с Ив. Не самой красивой, не очень умной. И всем сердцем влюбленной в другого человека. Зачем? Еще и называл себя счастливым. Разве это счастье? Ив подняла голову и посмотрела заплаканными глазами на встающее солнце. Ярко-оранжевое, слепящее, оно почти выжгло ей сетчатку, но она все равно смотрела, словно надеялась найти какое-то решение там, в небесах. Но, увы, в небе, насколько бы красивым и великим оно ни было, не написано никаких решений. Все они только в наших сердцах. «Он выбрал меня», — прошептала Ив солеными от слез губами, — «просто выбрал. Потому что любил. И считал за счастье то, что у него есть, не думая о том, чего не было и никогда не будет. Поэтому не упрекал меня за Тиана, поэтому и не помышлял о свадьбе с другой. Он выбрал меня, вот такую. А в родовое пошел работать не только из-за того, что там не нужна магия, но и из-за детей. Он хочет ребенка, но не желает обрекать его на судьбу бастарда, еще и с отцом-пустышкой. Это его решение, и пусть оно приносит боль, но оно не мешает ему быть счастливым. Ив медленно встала, покачиваясь, и пошла к калитке, не видя перед собой путь. Она вообще ничего не видела, слишком долго смотрела на солнце. И теперь шла на ощупь, не обращая внимания на слезы, что вытекали из глаз, и уже насквозь промочили ворот платья. И если бы кто-то в этот миг спросил у Ив, куда она идет, она бы не ответила, не знала. «Защитница», — прошептала девушка, хватаясь за калитку и почти повиснув на ней. «Я знаю, он выбрал меня, но я не заслуживаю его любви. Я знаю, это его решение, но оно было принято только потому, что никто и никогда не любил его так, как он заслуживает. Я не смогу. Нет у меня ни сил, ни большого и искреннего сердца». Но пусть найдется та, которая полюбит, которая покажет ему, какой он замечательный, талантливый и умный, смелый и гордый, верный и преданный. А магия — это всего лишь магия, и ею не заменишь ни ум, ни честь, ни совесть. Пусть он встретит свое настоящее счастье, пусть поверит в него и в себя, пусть будет счастлив. «Счастливее всех на свете пусть будет, слышишь, слышишь, слышишь!» Ив казалось, что она кричит, но на самом деле она шептала это все, уткнувшись лицом в древесную поверхность калитки, и даже не заметила, как она распахнулась. Ив упала на землю, как подкошенная, и больше не двигалась и не говорила, потеряв сознание. Ее нашли через несколько минут местные мальчишки, и потом долго удивлялись тому, что живущая по соседству молодая девушка стала полностью седой, всего лишь за одну ночь.